Глава 15. «Герочка, где ты был? Я волновалась. Тебя не было 2 часа». Анжела поднялась ему навстречу, едва он въехал на своем управляемом кресле-каталке в палату. «Анжела, что ты здесь делаешь?» Глянул зло, но по-другому Анжела уже не понимала. Впрочем, и по-плохому она тоже не понимала. «Гера, я переживала. Тебя не было так долго». На вопрос она так и не ответила. Он усмехнулся и произнес жестко: «Анжела, я задал вопрос». «Тебя ждала, Герберт. Я переживала за тебя. Вдруг с тобой что-то случилось? Тебя не было 2 часа. Герберт, где можно гулять по такой промозглой погоде 2 часа?» «Промозглой погоде? Надо же, а он и не заметил, что на улице сыро и холодно. Что ж ты искать меня не пошла? Может, я где-нибудь под кустом в парке валяюсь пробитой головой?» Он сверлил бывшую любовницу тяжелым взглядом. «Не думала об этом, а? И чем же ты тут 2 часа занималась мое отсутствие?» «Что?» Анжела сначала замерла, потом шагнула к нему и протянула руку. «Герочка, я... Прости, я не подумала об этом». Герберт откатил кресло, не дав ей прикоснуться к себе. «Анжела, заканчивай уже весь этот балаган. Со мной все нормально. Как видишь, жив и почти здоров». Перехватив ее жалостливый взгляд на его больную ногу, Герберт скрипнул зубами. Почему-то сейчас абсолютно не к месту вспомнилась фраза Влады. «А, это вы?» И ни капли жалости в утверждении. Даже наоборот. Владислава не видела в нем инвалида. Если судить по ее фразе и интонации, с которой она была сказана, Владислава видела в нем деспота, плохо обращающегося с женщиной, с Анжелой. Да, теперь он уверен в том, что Владислава была в палате, делая уборку, когда они с Анжелой выясняли отношения. Точнее, он ее выгонял, отправляя домой, а она его не слушала и не слышала. Вот как сейчас. «Анжела, уезжай уже домой, к дочери, к мужу», — произнес он устало. «Прими ты уже тот факт, что мы расстались. У тебя прекрасный муж и умница дочь. Не боишься, что однажды Макс отберет ее у тебя?» «Я ушла от Макса, и ты это знаешь. И не отберет. Для этого ему, как минимум, надо слезть с моей шеи и устроиться на работу». Эту фразу Анжела произнесла зло, с пренебрежением, явно относящимся к мужу. «А он и устроился на работу, если ты еще не в курсе. Хорошую работу, высокооплачиваемую», — удивил Герберт ее ответом. «Что? Откуда ты знаешь? А Женька с кем?» Вопросы у Анжелы сорвались с губ сами. «Вот видишь, ты совсем не знаешь, что творится в твоей семье». Герберт усмехнулся. «Анжела, возвращайся домой к семье. Мне через несколько дней предстоит серьезная операция. Мне сейчас совсем не до выяснения отношений. Тем более, что мы уже все выяснили и решили. В конце концов, имею уже гордость. Мы никогда не будем вместе. Никогда. Говорил и повторяю тебе это в 101-й раз. Анжела, я не люблю тебя. И даже уже не хочу тебя как женщину. Прими уже этот факт». Анжела молчала, явно сейчас обдумывая его слова. Он уже начал было думать, что она наконец его услышала. «Да, нам когда-то было хорошо вместе. Было и прошло. Так бывает. Отболело, отпустило. Дальше живем каждой своей жизнью. Нас ничего не связывает. Анжела, мы чужие друг другу люди». Герберт намеренно говорил с бывшей любовницей когда-то грубо, когда-то, как сейчас, спокойно и почти ласково. Впрочем, слова он все равно выбирал такие, чтобы женщина уже одумалась и вспомнила о былой гордости. Ни один нормальный мужчина не любит, когда женщина так унижается, не давая ему прохода. Ни один. И он, Герберт Лило, не был в этом вопросе исключением. «Нет, тебе я нужнее. Вот сделаешь операцию, восстановишься, вместе улетим. Я не оставлю тебя здесь одного». «Да услышь же ты меня, Анжела!» Герберт взорвался. «Нет, не полетим мы с тобой вместе. Ты мне не нужна. Все. Я сегодня нанял личную помощницу. Начиная с завтрашнего дня, она приступает к своим обязанностям. Я не буду один. Так что ты можешь уезжать. Все, свободно». «Женщина, покиньте палату», — услышала Анжела голос лечащего врача Герберта. «Охране будет поставлено на вид. Больше они вас не будут пропускать в палату. Герберту Альбертовичу нельзя нервничать перед серьезной операцией. Герберт, Почему ты позволяешь так со мной разговаривать?» Анжела попыталась было возмутиться, но вредная доктор ее перебила. «Здесь я решаю, кому и как разговаривать. В данный момент я вижу, что вы нервируете больного. С завтрашнего дня Герберт Альбертович не выходит на улицу. Не общается ни с кем, кроме медперсонала. Готовится к серьезной операции. Вопросы есть?» «Правильно, нет вопросов. Я жду, когда вы покинете палату». Ангелина Викторовна распахнула дверь палаты, сделала жест рукой, приглашающий Анжелу покинуть помещение, и стояла, сложив руки на груди и не сводя грозного взгляда с Анжелы. Анжела бросила злой взгляд на врача, худенькую, ниже среднего ростом, молодую женщину, и, схватив свою сумку, вышла из палаты. Ангелина Викторовна удовлетворенно кивнула и потянулась к ручке, чтобы закрыть дверь, но Герберт остановил врача. «Ангелина Викторовна, прошу прощения за весь этот спектакль, но меня Анжела не слышит и не понимает. Благодарю за помощь». Герберт улыбнулся врачу. «Рада была вам помочь». Врач кивнула и собралась уходить. «Ангелина Викторовна, подождите, у меня к вам вопрос. Вы серьезно планируете запретить мне общаться с кем бы то ни было, кроме медперсонала?» «Ну, в идеале, да. Сейчас осень на улице. Не хотелось бы, чтобы вы заболели накануне операции, которая уже стоит в плановом расписании. А почему вы, собственно, спрашиваете?» Женщина смотрела на Герберта строго и на его улыбку не отвечала. «С завтрашнего дня ко мне будет приходить моя новая личная помощница. Вы ее знаете», — поспешил добавить Герберт, увидев замешательство на лице врача. «Это Владислава. Она сегодня была уволена с должности санитарки. Она ведь работала здесь, у вас в отделении. А это значит, что все необходимые прививки у нее сделаны, и она здорова, а мне она нужна в качестве помощника». «Владислава? Наша Владислава была уволена?» Врач переспросил, уточняя. «Да, она так сказала». «Очень странно», — врач протянул задумчиво. «Надо разобраться». «Поздно. Вы ее уволили, а я ее нанял. Теперь она будет работать у меня и на меня», — рассмеялся Герберт. «Ну так что, разрешите ей завтра пройти ко мне?» «Да, Владислава может прийти». Герберт впервые за все время увидел на лице своего лечащего врача некое подобие улыбки. «Отлично. Благодарю». Герберт склонил голову в поклоне. «Более не смею вас задерживать». «Отдыхайте». Ангелина кивнула и вышла из его палаты. Врач ушла, а Герберт медленно подъехал к своему рабочему столу, открыл свой ноутбук и забил в систему поиска Владислава Григорьевна Тарасова. Пока система искала по его запросу все, что есть во всемирной паутине на интересующую его женщину, Герберт разделся и отправился в душ. Сегодня мытье, сидя на специальном стуле, не раздражало его. Он даже начал напевать какой-то мотив. Через несколько секунд, поняв, что поет в душе под потоками воды, рассмеялся. Настроение было отличным. Впервые за этот месяц он поел с аппетитом. Оказывается, пока принимал душ, ему принесли ужин. И только потом подъехал к своему компьютеру. Там уже висел значок, сообщающий о том, что поиск по его запросу завершен. Но давайте знакомиться, Владислава Григорьевна. Герберт щелкнул мышкой, открывая файлы.